Глава 9. Бремя прошлого. Заседание совета перед отъездом Фельдорф. «Какого демона ты творишь?» Зак попытался вырвать из рук брата лист пергамента, но Эдвард с непривычной проворностью передал документ Тедерику. «Забочусь о государственной стабильности», — назидательно заявил наследный принц. «Тед, Кевин, завизируйте в качестве свидетелей, а после можете отдать». «Пусть жжет, если такой лопух!» В последних словах послышалась обида. Усмехнувшись, Тедерик поставил на пергаменте подпись по количеству вензелей, больше подходящую наследнику эльфийских правителей, нежели скромному барду, и передал документ Кевину. «Предатели!» — процедил Зак, демонстративно отворачиваясь. «Сговорились!» «А что тебя, собственно, не устраивает?» — поинтересовался Джерард. Развалившись в своем кресле, он попытался закинуть ноги на стол, за что тут же схлопотал подзатыльник от Тедерика. «Ты же сам кричал, что жениться хочешь. Или издалека девушка понравилась, а как вблизи разглядел все? В кусты?» «Да как ты смеешь!» — окончательно разозлился Зак. Его глаза пожелтели, а зрачки сузились, вытянувшись практически прямую линию. «Если еще кто-нибудь хоть раз намекнет, что Амелина недостаточно прекрасна...» Он сделал паузу, чтобы придумать кару пострашнее, но, увидев недоумение на лицах друзей, растерял весь пыл. «А кто-то из нас говорил подобную глупость?» — удивился Джерард, почесав затылок. «Девчонка как девчонка. Ну, начитанная. Тут вообще вопрос личного вкуса. Мне внешне она не приглянулась. Только мне ж и прошмандовка Клэр не нравится. Она у вас признанная красотка». «Видел я, кто тебе понравился», — недовольно проворчал Натаниэль. «Держался бы ты подальше от Елены Роан, Джет. Не кончится это добром». «Ладно, ладно». Джерард примирительно поднял руки вверх и рассмеялся. «Хотя эта маленькая ведьма, ух! Но я действительно не понимаю, чего он сполошился». «Я не хочу и не могу принуждать Амелину к браку», — горячо ответил Зак. «Я... Да меня физически корёжит от того, что я стану причиной ее огорчений. Вы не поймете. Естественно, я буду пытаться добиться расположения Амелины, но заставлять, ставить перед фактом, с любимыми так не поступают. Да и вообще какая-то нечеловеческая жестокость». Он молча отвернулся, негодуя. «Как можно не понимать таких простых вещей? А я не человек». Тихо, но очень четко произнес Эдвард, задумчиво глядя в окно. «Забыл? Я — монстр. Эд!» Заку стало не по себе. Ссориться с братом он не собирался, но и принять такой поспешности не мог. «Я... Ты можешь объяснить, почему так поступаешь? Ты же пообещал, что она сама выберет свою судьбу, если все сложится удачно. А теперь...» Зак развел руками. «Может, Джерард и прав. Ему бы радоваться, что все так получилось. Что его брат — наследник престола и одним росчерком пера может сделать его счастливым, связав с девушкой, без которой он дышать не в состоянии. Только радости совсем не ощущалось. Именно теперь она как никогда свободна в своем выборе», — ответил Эдвард. «И защищена, что для меня важнее». «От кого защищена?» — заинтересовался Джерард. «Девчонка — дочь мелкого барона. Если ты про Бронхорста...» Так я с ним потолковал. По-свойски. Доказательство своих слов Джерард выставил ладонь, над которой заструился темно-серый туман, постепенно обретая очертания мертвой человеческой головы с пустыми светящимися глазницами. Друзья странно переглянулись, пряча неловкие улыбки. «Так», — тяжело вздохнул Эдвард, «кто еще из вас потолковал с Бронкхорстом?» «Не смотри на меня так», — первым не выдержал Натаниэль. «Он сам разыскивал меня вчера, чтобы извиниться». Учитывая, что лицедей из Натаниэля никакой, да и врать принцу он счел бы ниже своего достоинства, вряд ли он преследовал несчастного графа. В отличие от Зака, которого история домогательств пьяного Бронхорста, да еще и угрозы в адрес будущей родственницы, практически сестры, действительно взбесили. «Естественно, я ему сказал, чтобы держался подальше от Рози», горячо заявил Зак краснея. Кевин неопределенно пожал плечами и усмехнулся, вызвав на лице Эдварда неподдельное удивление. «Она и правда еще совсем ребенок. Мне подумалось, что если какая-то сволочь и к моей дочери так пристанет. Зак с трудом подавил смешок. Дочери Кевина в будущем придется сильно исхитриться, чтобы обзавестись поклонниками и выйти замуж. Ну, или ее избранник будет самым бесстрашным человеком в королевстве. Что, наверное, неплохо. Бронхорст — это тот юноша, что расстроил Розмари? Бедняжка поведала мне эту историю, — задумчиво произнес Тедерик. Кажется, я вчера тоже столкнулся с ним и побеседовал. Ему стоит поискать себе иное хобби вместо бражничества и домогательств к юным девицам. Садоводство, к примеру. Его взгляд на мгновение стал гипнотическим, как у королевской кобры перед броском. «Понял», — бессильно вздохнул Эдвард. «Забыли про Бронхорста». «Что до Амелины?» — продолжил Тедерик, обращаясь к Джерарду. «Она очень интересная девушка. Образована, умна, перспективна. Любимая ученица Беаты Демут». «И?» — Джерард приподнял бровь. «Госпожа Беата видит в ней преемницу?» — предположил Натаниэль. К Беате Демут он питал самую нежную привязанность и подсознательно начал переносить добрые чувства на Амелину. «Госпоже Беате в страшном сне не приснится, что ее любимица станет магистром», — покачал головой Тедерик. «Она тоже дама умная и прекрасно понимает, что Амелину просто съедят». «Кто?» — испуганно вмешался Зак. Он никогда не был силен в интригах, но уже и дурак бы понял, что тут замешана политика. «Присядь!» Эдвард обогнул стол и, положив ладони брату на плечи, заставил его опуститься в кресло. Зак замолчал. Судя по суетливым движениям принца и нежеланию говорить, дело было серьезным. Сложные дела Эдвард всегда предпочитал сначала обдумывать самостоятельно и лишь потом выносить на совет, обсуждая их с друзьями. Раз он так тянет, значит, еще ни в чем не уверен. «Ты ведь знаешь, что в последнее время новости от агентов из истинной веры были... неутешительными», — тщательно подбирая слова, начал принц. «В стенах Ордена явно зреет заговор против госпожи Демут. В открытую идти не решаются, боятся ее семьи. Брат леди Беаты вспыльчив, влиятелен и не разделяет взглядов адептов на милосердие. Он будет мстить. Но вот какой-нибудь несчастный случай мог бы развязать заговорщикам руки. И таких случаев уже было достаточно». «Как все это связано с Амелиной?» — спросил Зак, когда Эдвард вдруг замолчал. «Амелина действительно по многим пунктам подходит на роль следующего магистра. По многим, кроме одного. У нее нет влиятельных покровителей. И ничто, Зак, ничто не удержит противников госпожи Беаты от соблазна избавиться от этого маленького препятствия на пути к власти». «Девчонку прирежут при первом удобном случае», — понимающе присвистнул Джерард. «Да и поспешность с обетом в столь юном возрасте?» Кевин задумчиво почесал подбородок. «Сдается мне, все это неспроста. Хотя я и не знаток их порядков. Поэтому ваша поездка очень своевременна. Прогуляйтесь, пока мы займемся делами Ордена», — кивнул Эдвард. «Госпожа Демут много сделала для нас. Да и нам нужен лояльный магистр в истинной вере. А это...» Он потряс листком бумаги, который успел подписать и Кевин. «Это гарантия, что я, как правитель, имею права на любые действия для защиты Амелины Флам, так как теперь она — член королевской семьи. Ты знаешь, за использование армии и гвардии дворянство с меня спрашивает. Объяснять им, что от этой девушки зависит жизнь моего единственного брата и возможного претендента на престол, я не хочу. Перебьются». «Я понял», — тихо произнес Зак, опуская голову. «Если это для ее защиты...» «Ну, может, просто поговорить?» «Зак...» Эдвард вздохнул. «Я не знаю, насколько к заговору причастен ее отец. Я ему не доверяю. Но и голословно обвинять не могу. Сначала надо все выяснить». «Эд, ну это совсем глупо! Если он причастен к заговору, то не во вред же своей дочери!» — подскочил Зак. «А вот это не обязательно, друг мой», — вмешался Тедерик. «Им могут играть и в темную. Барон не богат и имеет других детей, кроме Амелины. Он способен пожертвовать интересами одной дочери ради спасения семьи. Велит отказаться от всего и уехать в дальний монастырь простой послушницей. а Мелина не сможет перечить. «Пока она не замужем, конечно», — Эдвард помахал бумагой. «Расскажешь все своей любимой, когда мы будем знать, что к чему. Пока этот документ — ее и твоя страховка на непредвиденный случай». «Вот так все и было», — вздохнул Зак, не смея поднять глаз на Амелину. «Я собирался уничтожить свидетельство, когда все прояснится и необходимость в защите пропадет, но...» Они сидели в гостиной покоев, принадлежащих когда-то родителям Зака. На Вольфсланд давно опустилась ночная мгла, плотно укутав герцогство шалью звездного неба, особенно яркого тут, в бесконечных горах. Снаружи завывал холодный порывистый ветер. Где-то на нижних этажах хлопали тяжелые ставни. Их не успели закрыть. И как раз сейчас расторопные служанки бегали, шурша юбками и цокая деревянными башмачками, в поисках источника шума. На конюшне ржали голодные лошади, ожидая поздний ужин. Из-за внезапного возвращения хозяина, да еще и в компании молодой супруги, хлопот у обитателей замка прибавилось, а ежедневная рутина отошла на второй план. Зак прикрыл глаза. Он давно уже привык к обилию звуков и запахов, окружающему его с рождения. Но сейчас сознание внутреннего дракона блокировало все лишнее, концентрируясь на происходящем в комнате. На Амелине. Маленькая уютная гостиная, наполненная светлыми детскими воспоминаниями, казалась подходящим местом для важного разговора. Зак словно ощущал поддержку родителей. Убранство гостиной было довольно простым. Камин в человеческий рост, огороженный кованой решеткой с диковинными цветами. Два дивана с затейливыми резными изголовьями и мягкой темной обивкой, полированный столик между ними. Под потолком кружились осветительные шары, наполняя комнату мягким, чуть приглушенным светом. В камине весело потрескивали поленья, играла музыкальная шкатулка, заведенная кем-то из слуг. На столике стоял нехитрый ужин из хлеба, сыра, окорока и холодного глювайна. Холодным он стал за время рассказа. Амелина слушала очень внимательно, не позволяя себе отвлечься на еду или питье. Пришлось рассказать как есть. Разве что Зак умолчал о важном нюансе запечатления драконов, лаконично пояснив, что влюбляются они магическим образом раз и навсегда. Взвалить на плечи Амелины ответственность за свою жизнь он не смог. Сказать придется в любом случае, но сейчас это могло добить и без того измученную и растерянную девушку. Такими рассуждениями Зак подкреплял свою нерешительность. Амелина молчала. Она крутила в руках наполненный кубок и казалась полностью погруженной в собственные мысли. «Лина». Зак присел рядом на диван и положил руку ей на плечо. Молчание становилось невыносимым. А главное, Амелина настолько отрешилась от происходящего, что даже ее эмоции стали недоступны. Зак как головой о каменную кладку бился. «А где свидетельство?» Наконец, она сделала большой глоток и вопросительно посмотрела на растерянного Зака. Он встрепенулся. Во время путешествия свидетельство было при нем. Зак даже Марии его показывал, когда настороженность женщины достигла предела. Но после возвращения в родной замок он, никогда не отличавшийся аккуратностью, просто швырнул документ на стол в кабинет, где покоились бесконечные отчеты управляющего и экономки о замковых расходах, жалобы слуг, прошения и прочая корреспонденция. «Хорошо, хоть не в камин». Зак кинулся к приоткрытой двери, ведущей в кабинет. «Вот, нашел!» Казалось, что радости не было предела. На лбу даже капельки пота выступили от волнения. Зак быстро вернулся к Амелине и протянул лист пергамента, сложенный вчетверо. Морально он был готов, что девушка сама порвет свидетельство на сотню маленьких кусочков и швырнет ему в лицо. «Как он мог?» Закончив чтение, прошептала Амелина, смахивая слезы тыльной стороной ладони. Ее плечи задрожали. Изо всех сил, стараясь не расплакаться окончательно, Амелина глубоко и порывисто дышала, кусая губы. «Лина!» «Как он посмел доверить такой важный документ спыльчивому мальчишке?» Она, наконец, подняла голову и посмотрела стоящему над ней Заку в глаза. «Если бы ты и правда сжег! Если бы сжег!» Истерика. Самая настоящая истерика. Забыв про оправдание, Зак бросился к Амелине и крепко обнял, осторожно целуя сначала щеки со следами слез, а после, нежно и невесомо, губы. «Но не сжег же!» Хрипло прошептал он, неже плачущую в его объятиях девушку, крепко прижимая к себе. Хотя сейчас мне тоже страшно. Я ведь действительно мог. Боги, каким же легкомысленным кретином я был. «Ты самый лучший!» Сумела выдавить из себя Мелина, прервав всхлипывание. «Самый лучший!» «Очень сомнительно», — улыбнулся Зак, немного отстраняясь. Довел до слез собственную горячо любимую жену. Плач Мелины бесконечно огорчал, но то, что она не отталкивала, что приняла его как супруга и даже в мыслях боялась допустить иной исход, вызывало эйфорию. Словно человеческая ипостась отрастила собственные крылья и устремилась в недосягаемую высь. Кажется, это и есть счастье. Зак взял любимую за ладонь, но тут же помрачнел. Несмотря на жар камина, руки Амелины остались ледяными. «И чуть не заморозил», — добавил он, нахмурившись. «Я сейчас позову слуг. Тебе необходима горячая ванна». «Слуг?» — уже в дверях остановил его взволнованный голос Амелины. «А зачем нам слуги, Зак?» «Ну, помочь». Он обернулся и, слегка наклонив голову на бок, бросил удивленный взгляд. Амелина коротко взглянула на свидетельство в своих руках. На мгновение прикрыла глаза, словно принимала важное решение, а после сделала уверенный шаг вперед. «Зак!» Она вздохнула, суетливо стирая остатки слез. «Утром я была самым несчастным человеком на всем белом свете. Меня предал тот, кому я доверяла. А родители даже не попытались помочь. Лина, они не виноваты. Этот шлонц, у него дар. Я чувствовал». Зак хотел оправдать новоиспеченную родню, но поднятая вверх рука Амелины заставила его замолчать. «Потом меня обещали изнасиловать, а затем убить. Потом...» Амелина замолчала. Сделав еще несколько шагов, она положила руки на плечи Заку и пристала на мысочке, оказавшись совсем близко. «Мне не нужны слуги. Я не вынесу сейчас посторонних рядом. Но ванна... Если верить этому документу...» Рука, все еще сжимающая свидетельство, чуть дрогнула. «Я давно уже замужняя дама и вполне обойдусь помощью собственного мужа. Мне не нужны слуги, Зак. Мне нужен ты». «Лина...» Утробно зарычав, Зак резким движением прижал Амелину к двери и с жадностью впился в губы. Амелина охнула, но не оттолкнула, будто именно такой реакции и ждала. Она охотно подставляла под поцелуй лицо и шею, порывисто дыша и нежно перебирая пальцами растрепавшиеся волосы мужа. Даже когда, повинуясь инстинктам, рука Зака потянулась к шнуровке платья, девушка не выказала никакого недовольства. Напротив, постаралась развернуться так, чтобы ему было удобнее. «Лина, я не смогу остановиться!» Прохрипел Зак, внимательно вглядываясь в лицо жены в поисках хоть малейшего сомнения. «Я не хочу давить, но не смогу». «И не надо», — прошептала Амелина в ответ, робко улыбаясь. «Пока наш брак лишь на бумаге, его можно попытаться аннулировать. Не хочу оставлять такого шанса. Никому. Я люблю тебя. Зак, я... Я так люблю тебя!» «Ты моя. Люблю тебя». Зак очень надеялся, что за собственными слезами и всхлипываниями Амелина не заметит влажных капель на его щеках. Драконы, конечно, эмоциональны, но разреветься перед собственной женой в первую брачную ночь было бы слишком. Даже для него. Лучи солнца, пробираясь сквозь неплотно задернутый полог, путались в ресницах и щекотали нос, вырывая из сладких объятий сна. Утренняя прохлада тоже давала о себе знать. Камин в спальне, не такой большой, как в гостиной, давно уже прогорел и остыл. А по утрам в это время года в горах еще случалось и снег выпадал. Амелина поежилась. Тонкого летнего одеяла, которое слуги достали в попыхах, было недостаточно. А может, просто они ориентировались на вкусы своего господина? Вдруг вспомнилось, как Зак, укутывая ее в свой походный мешок, со смехом говорил, что вообще не нуждается в одеялах, мешках, тюфяках и прочих предметах походной роскоши, так как не мерзнет. Может, не врал? Повернув голову и увидев рядом сладко посапывающего принца, Амелина улыбнулась. Руки сами потянулись к его растрепанным, спутанным за ночь волосам. «Муж». Звучало непривычно и как-то неловко, но от осознания и воспоминаний прошедшей ночи улыбка становилась загадочнее, а на щеках проступал румянец, знакомый каждой новобрачной. Прежде Амелине сложно было представить рядом с собой человека, ну, или не совсем человека, способного сделать ее счастливой. И кажется, теперь она начала понимать, почему. Примером идеального брака всегда был брак ее родителей, где душой союза являлась улыбчивая, веселая и очень красивая мать. Она словно солнышко озаряла жизнь всех домочадцев, заботясь о каждом. Она стойко и чистосердечно принимала мужа со всеми его сомнениями, метаниями, строгостью и дурным настроением. Такой же была и Розмари, яркой и солнечной. Амелина же пошла в отца, спокойная, рассудительная и немного замкнутая, предпочитающая больше слушать и размышлять, нежели поддерживать беседу. И почему-то в гипотетическом браке Амелина всегда представляла себя на месте матери. В таком непонятном и неуютном для нее месте. Наладить быт — задача несложная, особенно когда обучен этому с малолетства. Но быть задорной, радостной, открытой всему миру она не умела. И не верила, что захочет научиться. Даже по очень большой любви. Отец и мать, как два осколка одного целого, идеально дополняли друг друга. И счастливый брак, несомненно, должен быть именно таким, но... Тогда Амелине не приходило в голову, что меняться вовсе не обязательно, а качествами, которые дополнили бы ее нелюдимую натуру, может обладать будущий супруг. Зак милый, веселый и непосредственный. Одной улыбкой он способен зажечь надежду в сердцах даже в самых безысходных ситуациях. Зак упомрачительно красив и обладает отличными ораторскими талантами. Он говорит не так красиво и складно, как Натаниэль, но всегда от души. Это заставляет верить. Зак, в конце концов, самый настоящий принц. Но имея власть сюзерена, он никогда не давил. Напротив, всегда принимал ее мнение и доверял рассуждениям там, где знания Амелины превышали его собственные. Даже с беспокойниками она сражалась наравне с мужчинами. Потому что могла. В то же время там, где ей требовалась защита и поддержка, Зак проявлял себя твердым и решительным. И опасным для врагов. Смертельно опасным. Напавший на нее солдат Шлонце, обернувшийся кучкой пепла. Прямое подтверждение. Амелина усмехнулась. Выходило, что довериться себе она не могла. Особенно после того, как попалась в ловко расставленную ловушку и едва не погибла. А Заку — вполне. «Иди ко мне. Я теплый. Не открывая глаза, Зак перехватил руку Амелины и с легкостью подтянул ее поближе. Надо будет сказать слугам, что их новая госпожа легко мерзнет. «А мы здесь надолго?» Амелина удобно устроилась на груди мужа. Он действительно был невероятно теплым и уютным. «Нет, позавтракаем и отправимся к твоим родителям. Надо их успокоить». «А потом?» «А потом в столицу. Трудиться на благо Вансланда». Зак приоткрыл глаза и усмехнулся, с хитрым прищуром посмотрев на жену. «Или в монастырь ты планировала сбежать вовсе не из-за Шлонце, а? Просто поняла, сколько всего планирует свалить на тебя Эдвард?» Невольно Амелина хихикнула. Ту неделю, что она провела во дворце, ей действительно не давали скучать. Эдвард принял невесту брата как родную. В том смысле, что сразу же завалил работой. Долгое время королевский дворец переходил из рук в руки, и временные хозяева вовсе не заботились о его содержании, стремясь лишь поживиться тем, что не успели растащить их предшественники. Эдварду родной дом достался в весьма прискорбном виде. И самым неприятным в ситуации было то, что скитающийся 17 лет принц, повзрослевший в походных лагерях, даже отдаленно не представлял, как организовывать быт дворца. В Амелине он увидел спасение. Амелин уже список почетных обязанностей будущей принцессы насторожил. Складывалось впечатление, что ее одновременно нанимают экономкой, декоратором, распорядителем балов и строгой гувернанткой к толпе великовозрастных проблемных мальчиков. «Нет, конечно», — совершенно серьезно ответила она. «Я сейчас понимаю, что уже просто не смогу уйти в монастырь». «Из-за меня, надеюсь?» — Зак вопросительно приподнял бровь. «Из-за всех вас», — абсолютно искренне заявила Амелина. «Я не верю в неотвратимость проклятия, но в него верит Эдвард. С этим надо что-то делать». Я буду переживать, не взорвал ли Джерард дворец, перепутав несколько слов в книгах на древнейшем. Буду думать, не слишком ли разошелся Натаниэль. Зак, история с мертвой невестой тоже сомнительна. И книга, настоящая книга. Книга, кстати, у меня. Все время, пока Амелина говорила, Зак с улыбкой перебирал ее короткие пряди. «Рози, это нечто!» «Что еще учудила моя сестра?» — встрепенулась Амелина. «Она...» Рассказать о самоотверженности Розмари Зак не успел. В комнату одновременно со стуком в дверь влетела пухленькая розовощекая девушка в платье горничной. Амелина тут же натянула одеяло практически до подбородка, впервые с момента пробуждения осознав, что на ней нет абсолютно никакой одежды. Взгляд горничной тревожно заметался по спальне в поисках господ. Похоже, в замке вставать привыкли рано, и застать хозяев в постели она не ожидала. «Сюзанна!» — окликнул девушку Зак. «Что-то случилось?» «Милорд!» Развернувшись на голос, девушка тут же покраснела и отступила на шаг назад. «Ой, миледи! Простите! Там граф Ротвельд прискакали!» «Алекс?» — Зак напрягся. «Алекс был с Натаниэлем в замке твоих родителей», — пояснил он для Амелины. «Что произошло? Он что-то сказал?» Амелина почувствовала, как Зак инстинктивно прижимает ее к себе, словно стремясь защитить. Необычное и очень приятное ощущение. «Они сказали...» Сюзанна запнулась, словно силилась вспомнить зазубренный текст. «Сказали, что шлонце удалось бежать, а его прислал господин Натаниэль для вашего сопровождения». Амелина вздрогнула, взволнованно посмотрев на Зака. «Понятно», — Зак нахмурился. «Соберите наши вещи в дорогу и прикажите накрывать завтрак. Мы скоро спустимся. Лошадей пусть подготовят получше. И Алекса покормите как следует». «Слушаюсь, милорд». Девушка поклонилась и выскользнула за дверь. «Зак, что теперь будет?» Амелина плотнее прижалась к мужу. «Ничего особенного», — спокойно ответил Зак, успокаивающе поглаживая ее по плечу. «Мы, как и планировали, поедем к твоим родителям. Там нас ждут Натаниэль и Этере. Ты больше не останешься без присмотра ни на минуту. А шлонце, мы обязательно его найдем». «Никогда не думал, что за ошибки юности придется заплатить судьбой дочери», — с плохо скрываемой злостью заявил барон Гизбах, глядя Заку прямо в глаза. «Вам должно быть стыдно. Амелина ни в чем не виновата». Зак, вольготно откинувшись на гостевом диване, глубоко вздохнул и вопросительно посмотрел на Натаниэля. Перед тем, как уединиться с хозяевами замка в кабинете барона, Райт строго-настрого запретил принцу вступать в какую бы то ни было полемику без его разрешения. Похоже, наведение порядка и приведение обитателей замка в чувство далось Натаниэлю непросто. Выглядел он измотанным и невыспавшимся. Поэтому Зак решил уступить. Главным должен быть кто-то один. И правильно, если это лицо должностное. А он так себе, легкомысленный влюбленный младший принц, которому не досуг портить отношения с родственниками. Амелина, слышавшая просьбу Натаниэля и прекрасно представляющая, какой прием мог устроить отец собственным спасителем, тоже решила помалкивать. Она сидела на диванчике рядом с Заком и крепко сжимала его ладонь под пристальными, неодобрительными взглядами родителей. «В чем суть вашей претензии, барон?» — устало спросил Натаниэль, страдальчески возведя взгляд к потолку. Зак насторожился. Друг действительно выглядел слишком усталым для рутинного наведения порядка. Присмотревшись к Натаниэлю, Зак ужаснулся. Его личный резерв был практически на нуле, и на ногах он держится только за счет болтающегося на шее полупустого амулета. «Какого демона тут творится?» «В чем суть?» Барон вскочил со своего места и ударил кулаком по столу прямо перед лицом Райта. «Вы украли мою дочь! Вы против воли выдали ее замуж!» «Леди Флам?» Натаниэль посмотрел на Амелину. «Лина, милая, у тебя есть претензии безотносительно брака?» Голос Натаниэля пугал своей отрешенностью и беспочвенным весельем. «Может, этот нахал вел себя как-то неподобающе и неучтиво? Ты только скажи. Я лично сниму с него чешую и отдам Джерарду на амулеты». Амелина тоже почувствовала что-то неладное. Она вопросительно посмотрела на Зака и замотала головой. Лицо барона побагровело. Он повернулся к дочери. «Амелина, я сегодня же подам прошение в дворянский совет. Мы аннулируем этот брак. Рискнете оставить собственных внуков незаконно рожденными?» Все же не выдержал Зак. «Смело!» Это заявление оказалось последней каплей. Барон скочил со своего места и кинулся на Зака, намереваясь придушить. Баронесса вскрикнула, приложив ладони к губам, и с ужасом посмотрела на мужа. Однако она даже словом не попыталась остановить благоверного. «Как ты посмел к ней прикоснуться? Убью!» Зак так долго раздумывал, как ему поступить, что барону практически удалось дотянуться до его шеи. Мужчина он не старый и в прекрасной физической форме. Но не настолько, чтобы тягаться с Этером. Натаниэль в одно движение перемахнул через стол и, заломив руки Гизбаха за спину, заставил его опуститься на колени. «Стоять!» — рыкнул он голосом человека, доведенного до крайности. «Я все понимаю, барон. Магическое воздействие на психику тяжело сказывается на самоконтроле. Но не усложняйте. За одно это я обязан арестовать вас, если не убить на месте. Держите себя в руках». Вот оно что. Зак вздохнул. Магического образования ему, конечно, не хватает, но да хорошо, что есть Натаниэль, который закончил Академию с отличием и знает о таких вот вещах. И надо будет не забыть поблагодарить Джерарда за подарок Амелине. Обработай шлонцы и её. Неизвестно, как бы все закончилось. «Нейт, не надо!» Амелина серьезно посмотрела на отца. «Я люблю Зака и стала его женой абсолютно добровольно». «Нейт, действительно, не стоит». Зак встал с места и поднял ладонь в упреждающем жесте. Натаниэль кивнул и рожал руки, отступая назад. «Уже не знаю, что делать». Устало вздохнул он, растирая виски. «Эта сволочь Шлонца хорошо поработал. Розмари чуть ли не единственный вменяемый человек во всем замке. Я уже жалею, что Джерард остался в Эрбурге. Тут нужны хорошие успокоительные зелья». «Я в норме», — сквозь зубы прорычал барон, поднимаясь на ноги при помощи жены. «Лина, это... это правда? Ты правда? Добровольно. С ним». Зак не сомневался в ответе жены, а вот на тесте смотреть действительно больно. Да и подобные вопросы в адрес Амелины начинали бесить. Того и гляди, начнут расспрашивать подробности исполнения супружеского долга. В каких позах и сколько раз. Мерзость. «Да, отец», — ответила Амелина, в очередной раз крепко сжав ладонь мужа. «Тебя принуждали к...» Граф запнулся, не в силах подобрать благопристойного слова. «К сожительству с этим... мужем? Может, я и мелкий барон, но вызвать на дуэль имею право даже принца. Будь он трижды неладен». Зак, понимающе кивнул. «Может, дело и в магическом воздействии, но этот взгляд Гизбаха, обещающий принцу долгую и мучительную смерть, слишком уж был похож на взгляд Кевина, когда тот рассуждал о потенциальных обидчиках дочери. Взгляд сбешенного отца. Что ж, если так, барон в своем праве. Перегрызть глотки обидчикам детей — святой долг любого родителя. «Вы бы так переживали, когда ее с толпой мерзавцев на смерть отпускали!» Друг огрызнулся, стоявший у двери в роли часового Алекс. «Мне слуги в замке Зака, ну, его высочество!» Поправился он после многозначительного взгляда на Натаниэля. «Рассказали». «Они-то откуда знают?» — изумился Зак. «Маменька говорит, что слуги всегда все знают», — авторитетно заявил Алекс. «И, между прочим, тогда в лесу эти же мерзавцы Лину похитили. Тот хмырь с перегрызенной глоткой на дороге. Я его узнал, твареныш. Если бы не принц, ее убили бы намного раньше». Натаниэль вопросительно посмотрел на Зака. «Шлонцы как-то связан с магистром. Алекс прав. Там были его люди. И Лину действительно собирались убить», — пояснил Зак. «И подстроить, будто это сделали вы», — уточнила Амелина. «Отец, меня никто не принуждал. Зак — один из самых добрых и благородных людей, что я встречала. Я счастлива быть его женой». «Но принц Эдвард обещал!» Барон словно искал, к чему прицепиться. «Я не выполнила условий нашего с ним соглашения», — с нажимом сказала Амелина. «Но дело не в этом. Эдвард все равно подарил мне выбор. Я могла остаться супругой принца формально и в этом статусе отправиться в монастырь под покровительством королевской семьи. Я выбрала Зака и жизнь рядом с ним». Барон Гизбах горько вздохнул. Его плечи опустились, а лицо поникло. Он выглядел как человек, проигравший в карты собственную жизнь вместе с честью жены и дочери. «Зачем она тебе?» Гизбах резко поднял голову и посмотрел на Зака усталым взглядом. «Я дышать без нее не могу», — тихо ответил Зак. «Не ищите тайных смыслов там, где их нет, барон. Я дракон, и вы прекрасно знаете, как это у нас бывает. Да, по ужасу, отразившемуся на лице барона, Зак понял, что Гизбах знает. Знает, что тогда заговорщики сделали его круглым сиротой. Знает, почему лорд Флам скончался сразу после похорон супруги. «Она до сих пор не в курсе», — с изумлением прошептал барон, кивая в сторону дочери. «Что случилось тогда?» «Это не моя тайна и не мои проблемы», — пожал плечами Зак, отворачиваясь. Он тряхнул головой, отгоняя от себя морок, в котором снова был маленьким мальчиком, зовущим маму в темных коридорах королевского замка. «Ты лучше меня», — вздохнул Гизбах, опустив голову. «И правда, достойный. Могу я поговорить с дочерью наедине?» Зак кивнул, оставляя комнату и жестом приглашая остальных присоединиться. В этот момент он проникся к тестю искренним сочувствием и мысленно, от души, пожелал удачи. «Отец!» Амелина вздохнула и приготовилась защищать свой выбор. Странно, еще совсем недавно отец был ее союзником во всем, что касалось планов на будущее. А теперь Амелина не устанет повторять. Как же прав оказался принц Эдвард в своей снисходительной улыбке. Вы не знаете жизни. Не знала. Возможно, не знает и теперь. Но, по крайней мере, иллюзия собственной просвещенности поубавилась. И это всего неделя походной жизни, наполненной опасными приключениями. Жизни, которой и Зак, и Эдвард, и их друзья хлебнули через край. Какая же между ними пропасть. Но она постарается нагнать и стать поддержкой. Частью команды, раз уж ее приняли. «Лина, присядь», — сказал барон, занимая место за столом. Амелина опустилась на краешек кресла и, положив ладони на колени, как полагалось воспитанной дочери, приготовилась слушать. «Я должен рассказать тебе одну историю. Это касается твоего мужа». «Если ты будешь в чём-то обвинять Зака, то можешь себя не утруждать». Неожиданно для самой себя горячо заявила Амелина. «Я не стану этого слушать. Ты не знаешь, какой он, а я знаю. Он самый честный, верный и преданный!» Барон усмехнулся. «Ты действительно влюблена». Он со вздохом подпер щеку кулаком. «Я никогда не сомневался, что Зак, как и его брат, да и вся их компания, люди чести. Удивлена?» Амелина шумно вздохнула. Удивлена, мягко сказано, скорее ошеломлена. Она искренне полагала, что неприязнь отца кроется в каких-то подозрениях относительно принцев. Но если все не так, неужели просто ревность? Банальная отцовская ревность. «Лина, ты, похоже, была единственной, кто не заметил, как младший принц на тебя смотрел. Там, на балу. Я сразу понял, к чему идет и кого назначили тебе в мужья». «Ты счёл меня недостойной?» — осторожно спросила Амелина. «Я счёл эту роль слишком опасной», — огорошил ее барон. «Трон под Эдвардом не прочен. Он и Зак — объекты давно объявленной охоты. Пока им везет, но игра еще не закончена. Вся жизнь этих ребят — борьба. Жестокая и кровопролитная. А теперь и ты, и твои дети — мишени политических противников Эдварда». «И вы тоже?» — медленно проговорила Амелина, судорожно осмысливая услышанное. «Ты, мама, Рози, Крис, я подставила вас под удар!» В который раз она почувствовала себя недалекой девицей, которой точно не стоит тягаться в риторике и интригах с людьми, прошедшими войну как Зак, или прожившими в два раза дольше как отец. «Под удар всех вас подставил я», — неожиданно признался барон. «Твой брак, он скорее меняет все к лучшему. Эдвард всеми силами будет защищать семью. Лина, мне ведь и в голову прийти не могло, что Пауль и есть человек, которого стоит опасаться, что его жажда власти столь велика, и что в стенах истинной веры зреет заговор. Госпожа Беата не хотела посвящать тебя ордену в столь юном возрасте. Но Пауль так складно говорил. Теперь я понимаю, он боялся конкуренции. Брак с влиятельным вельможей не закрыл бы тебе путь к цели. Напротив, ты бы получила покровительство. То единственное, что не доставало для успешной карьеры». «Не уверена, что теперь у меня будет время на карьеру», — Амелина вздохнула. «Даже не сомневаюсь. Грустно улыбнулся барон. Но Эдвард не из тех, кто растрачивает ресурсы попусту. Скучать за пяльцами не даст. Не даст, согласилась Эмилина, слабо улыбаясь. Он и вас будет защищать. Да, барон вздохнул. Мне сейчас страшно представить, что было бы, не попадись на твоем пути этот несносный рыжий мальчишка. Я думал, что он угроза. Но он оказался спасением. Значит, теперь ты не против? У Амелины отлегло от сердца. Барон помрачнел. Он опустил голову, набирая сил сказать что-то важное. Ты ведь знаешь, что Пауль Шлонце был участником покушения на Эдварда много лет назад. Хрипло проговорил он. «Да», — кивнула Амелина. «Теперь я даже думаю, что он и был организатором. Убедил тогдашнего магистра при помощи своего дара. Заставил предать друзей и убить маму Зака». «Я был там, Лина». «Что?» «Я тоже был там. Леди Флам умерла на моих руках. Я пытался ее спасти, но ничего не смог сделать. Она не думала, что друг мужа пустит в ход нож. Никто из нас не думал. Он ведь почти отступил. Почти». Его глаза покраснели, а дыхание стало прерывистым. Она была всего лишь женщиной, спасающей двух маленьких мальчишек от толпы здоровых мужиков. «Зак!» Амелина вскочила на ноги и бросилась к двери, не обращая внимания на слабые окрики отца. Эта новость потрясла ее до глубины души. И все знали. И Эдвард, и Джерард с Натаниэлем, и сам Зак. Знали, но даже не намекнули. Как? Ну как теперь с этим жить? Слезы плотной пеленой застилали глаза. Ее отец был в числе несостоявшихся убийц принца и... Зака. Маленького беззащитного ребенка. Она не имеет права даже рядом с ним находиться. Он должен ее презирать. Лина? Амелина споткнулась и вывалилась из двери кабинета на руки мужа. Она подняла на него заплаканное лицо, не в силах произнести ни слова. «Тихо, родная, все хорошо». Голос Зака оставался спокойным. «Мы сейчас пойдем в твою спальню, и ты мне все расскажешь». «Зак, мы... отец!» Только и могла произнести она, крепко обнимая мужа, легко поднявшего ее на руки. «Та история давно в прошлом», — тихо шептал Зак, целуя ее торчащие в разные стороны волосы. «Я люблю тебя. Этого ничто никогда не поменяет». «Зак, ты должен меня ненавидеть!» «Драконы не ненавидят свои сокровища», — усмехнулся он, осматриваясь по сторонам. «Драконы их берегут, холят и лелеют. Баронесса!» Обратился Зак к Ангелике Гизбах, вместе с ним дежурившей под дверью. «Передайте Алексу, что мы задержимся до завтрашнего утра. Мне нужно время, чтобы успокоить жену. Да и лорду Райту следует отдохнуть. Замучили вы его. И попросите Розмари собрать вещи. Она едет с нами». «Рози? Но почему, милорд?» — испугалась баронесса. «Она совсем глупышка». «Она — сестра принцессы и очень сладкий кусок пирога для мух всех мастей. Поэтому именно сейчас пора начинать умнеть. И зовите меня просто Зак». Амелина ничего не сказала. Она тихо всхлипывала, обнимая мужа и соглашаясь с его решениями.